Я сказал, что только один человек способен ответить на этот вопрос, но не говорил, что этот человек я, прояснил ситуацию Дакиан. Надеюсь, вы запомнили мои слова о том, что санскрит даст вам ключ к тайне, и что древний храм огня, построенный в Афганистане на месте трона Соломона, тоже очень важен. Все это связано с качеством, которое я обозначил как кое-что еще. Лучше всего оно определяется санскритским словом «салубха», означающим «путь мотылька» или «кузнечика». Лететь на огонь, безоглядно устремляться навстречу опасности, как саламандра, скользить против течения, подобно лососю, овладеть силами соли. Соли, удивилась я. Соль была самым ценным товаром в древнем мире, заметил Дакиан. Римляне расплачивались ею со своими солдатами. Отсюда современное слово «саларий» — «жалование», изначально «соляные деньги». Древнейшим кельтским поселением в Австрии, считавшимся одним из самых древних и богатейших в Европе, был Хальштадт в горном Зальцкамергуте, стране соляных рудников. В тех краях, кстати, родился и жил наш приятель Везунчик. Само название уже объясняет источник исходного богатства. Немецкое слово «зальц», верхнегерманское «халле» и кельтское «халь» — все они означают «соль». С неприятным холодком я вспомнила слова Лафа о том, как Везунчик поведал Дакиану о своих изысканиях. На берегах Дуная и в горном Зальцкамергуте имеются послания древних людей, написанные рунами. Но как же найти те послания? Я знала о существовании соленых озер и соляных источников в австрийских Альпах и о таинственных подземных рудниках с запасами кристаллической соли, подобных пещере Мерлина, подобных тем 77 легендарным городам. Не хотите ли вы сказать, что Гитлер обосновался в окрестностях Зальцбурга ради того, чтобы обрести какие-то силы, вроде тех, что предавали затерянные города Александра и Соломона, спросила я. Но что же это за силы? Все, о чем я говорил, Соломон, Саламандра, Лосось, Сальмон и даже город Зальцбург, «имеет нечто общее», — сказал Дакиан. «Корни всех этих слов восходят к сальто, что означает «скакать», «прыгать», «плясать». «Я боюсь, что по моей части скорее квантовые скачки», — пошутила я. «И здесь необходим еще один тайный ингредиент. Саль сапиента, соль мудрости», — сказал Дакиан. «Щепотка соли, и тебе обеспечены такие скачки интуиции, которыми славился царь Соломон. Гибкий ум, исполненный искрящейся энергией. Лосось, скачущий и рвущийся против течения. Своеобразный скачок, прорыв веры. У меня в памяти всплыли строки из песни Соломона. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по горам, прыгает по холмам. Повернувшись ко мне, Дакиан с торжественным видом возложил руки мне на плечи, словно намеревался наградить меня дубовым венком или вручить эстафетный факел. Помедлив, он с загадочной улыбкой взглянул на Вольфганга, стоявшего у меня за спиной. «Моя милая внучка», — сказал он, — «все сводится к одному. Тебе обязательно придется научиться плясать». И с этими словами он удалился от нас в сумрак наступающего вечера. «О, кстати!» «Я кое-что вспомнил», — сказал Вольфганг после ухода Дакиана. «Гипнотические способности твоего деда едва не лишили меня памяти. Пока вы обедали, я зашел еще раз в нашу контору и получил факс, пришедший на твое имя из вашего центра в Штатах. Надеюсь, ничего срочного». Он достал из кармана и протянул мне сложенный листок бумаги. Я развернула его под желтоватым светом уличного фонаря. Первая стадия нашего проекта всерьез завершилась. Начался подбор архивных данных для второй стадии. Пожалуйста, сообщите адрес очередной связи для возможного ознакомления вас с ходом нашего проекта. Начиная с завтрашнего дня, с нашей группой можно будет связаться по верхнему номеру. Отдел гарантии качества, ваш РФ. Бартон. Сэр Ричард Фрэнсис Бартон, неутомимый исследователь и востоковед, был одним из любимых писателей моего детства. Я прочла все его сочинения и переводы, включая 16 томов «Тысячи и одной ночи Шахерезады». Понятно, что это было послание от Сэма. Хотя мне трудно было обдумывать его содержание, стоя под уличным венским фонарем и ощущая на себе внимательный взгляд Вольфганга, несколько особенностей этого с виду официального сообщения сразу бросились мне в глаза. Слова «всерьез завершилось» подсказали мне, что Сэм встретился со своим дедом, серым медведем, в резервации племени «Проколотые носы» в Лапуаи, и узнал о своем отце Эрнесте, чье имя как раз и означает «серьезный». Нечто весьма важное, иначе, возможно, он не рискнул бы так неосторожно посылать мне сообщение. А второй, существенной для меня подсказкой, послужило само имя сэра Ричарда Бартона. Помимо прочих сочинений, Бартон писал о путешествиях в экзотические места Аль-Медины, Мекки и к истокам Нила, а также описывал паломничество в святой город, что отсылал меня к святым наших дней. Таким образом, из этого факса я узнала, что завтра Сэм собирается уточнить нашу семейную историю в архиве еще одного знаменитого соленого местечка, американской версии Зальцбурга, Солт-Лейк-Сити, штат Юта.